Глава 23. Библиотекарь. Повинуясь приказу, Мурка влетела в помещение первой, выломав дверь корпусом. Следом забежала Маша. Прикрывающие их Марина и Максим вошли, замыкая группу. Фактора неожиданности не было и в помине. Их не просто ждали. Казалось, ждали именно их. Едва влетев в зал, Химера была припечатана к стене огромным зомби, в котором от человека осталось крайне мало. Вероятно, в прошлой жизни он был диабетиком или любителем фастфуда. Но сейчас все эти лишние жиры превратились в полезную биомассу, по полной использующуюся наномашинами. Он сам весил как Химера, если не больше, а приобретенная скорость реакции и выносливость делали его опаснейшим противником в рукопашной. Марина раскроила ему череп короткой очередью за секунду до того, как на нее саму набросились двое. Первого перехватила Маша, встретив отработанным на тренировках ударом снизу. Максим снял второго точным выстрелом в голову. Но за этими зомби шли еще 20. До того они встречали только новообращенных и контролера, который только вошел в свою роль. Прошло больше 2 месяцев, все изменилось. Тощие зомби бежали зигзагами, неожиданно и непредсказуемо меняя направление. За ними шли 2 толстяка, прикрывающие головы мощными руками, покрытыми до середины локтя черной чешуей. Где-то там, в конце зала, был контролер, которого Максим не видел, но чувствовал. Именно этот скрытый манипулятор приказывал зомби использовать подручные предметы и разрабатывал тактику. И у его подчиненных все отлично получалось. Уворачиваясь от летящих в них стульев, скамеек и книжных полок, люди почти не имели времени, чтобы прицелиться. Почти. И это «почти» Максим использовал на 200%. За первую минуту он смог уложить 5 бегущих зомби, снеся им головы. Он не экономил боеприпасы, было просто некогда их экономить. На каждого уложенного он использовал по 5-10 пуль, стараясь укладывать все в область головы. Он часто мазал меньше, чем на сантиметр, иногда те просто проходили вскользь. Химера сражалась как настоящий королевский хищник. Каждый удар ее лапы лишал зомби, если не жизни, то возможности сражаться здесь и сейчас. Они отлетали на несколько метров, неестественно согнутые, без голов и конечностей. Маша тоже не отставала, хотя ее удары были не настолько сильны, зато гораздо быстрее и точнее. Казалось, что она монах, долгие годы тренировавшийся в далеком Шаолиньском монастыре. Зомби пролетали мимо нее, падали на ровном месте и тут же умирали, пронзенные ее смертоносными когтями. Марина, обладая наибольшей огневой мощью, взяла на себя здоровяков. И если пистолетные пули просто отлетали от их чешуи, то мощный винтовочный патрон, хоть и не с первого выстрела, отрывал им конечности, а затем и головы. Максим краем глаза видел, что каждый в команде успешно выполняет свою задачу. Это было тем удивительнее, что пока они еще ни разу не сражались вместе, и получалось потрясающе. Напор зараженных постепенно стихал, и хотя к драке подключились зомби со 2-го и 3-го этажа, они не могли подобраться близко. В тот момент, когда начало казаться, что они почти победили, ловушка захлопнулась. Зомби, скрывавшиеся в соседних зданиях, лавиной ринулись к библиотеке. Их были сотни, и Максим внезапно понял, что у них просто не хватит боеприпасов, чтобы отбиться. «Наверх!» — закричала Марина, оценившая ситуацию точно так же. «Укроемся на верхних этажах!» Вот только сказать это было гораздо проще, чем сделать. Путь к лестнице перекрывал последний толстяк и 5 бегунов. Но, перегораживая путь, они потеряли мобильность. «Монстр килл!» — отобразилось в углу зрения парня, когда он одного за другим уложил всех 5, потратив ровно 5 пуль. Химера доделала остальное. Отыгрываясь за внезапное поражение в начале боя, она в высоком прыжке набросилась на толстяка и откусила ему голову. Путь наверх был свободен, и они немедля помчались на второй этаж. Взбежав по узкой лестнице, Максим обернулся. Зомби окружили здание и втягивались в главный вход густой толпой, заполняя вестибюль, в котором они только что сражались. Казалось, те подчиняются невидимой руке, расставляющей их по местам. Но было и еще кое-что. Они тормозили, тупили, были медленнее, чем уничтоженные ими минуту назад. «Они стали медленнее», — обернувшись к группе, сказал парень. «Может, замерзли?» «Это вряд ли. Тут что-то другое». Марина внимательно осмотрела толпу внизу. «Не могут же они становиться тупее только от того, что их много. Обычно, когда людей много, они умнее. Вот только это не люди». Максим закрыл глаза, взглянул в сферу света, и все встало на свои места. Тонкие нити, идущие от контролера к зомби, буквально растянули его свет по всей толпе. И некогда яркая сфера горела не намного приметнее простых зараженных. «Он не успевает ими управлять, у него сил не хватает». «Только нам это не поможет. Посмотри, сколько их. Тут даже считать не надо», — нервно сглотнув, сказала Марина. «Патронов не хватит, даже если мы будем тратить по одному на зомби». «Я с Муркой их могу в рукопашную уложить», — самоуверенно заявила Маша. «Сомневаюсь. Слишком много», — девушка осмотрела толпу. «Чего-то они к нам не спешат. Подозрительно». Максим еще раз заглянул в сферу света и содрогнулся. Издалека, со стороны ТЭС, в окружении искр, к ним двигалась новая яркая точка, гораздо ярче, чем тот контролер, что был снизу. «У нас очень-очень большие проблемы», — тихо проговорил он. «К нам движется их подкрепление». «Что? Еще зомби? Им этого мало?» «Нет, там контролер идет. Не спеша», — Максим прикинул расстояние. «Будет минут через 10, может, 15». «Вот черт!» — ругнулась Марина. «Значит, у нас нет выбора. Будем обороняться на лестнице». «Есть другой вариант», — сказал парень, взглянув на список квестов. «Тут же где-то группа пропала. У них могут быть боеприпасы». «А верно мыслишь. Молодчина. Осталось только найти их». Девушка посмотрела вниз, оглянулась. «Маша, сторожи лестницу, чтобы никто не прошел. Максим, на тебе третий этаж. Я осмотрю второй». Парень немедля кинулся вверх. Зомбированных на третьем уже не осталось, но, быстро передвигаясь между стеллажами, Максим не сразу обнаружил первое тело. Три человека лежали придавленные деревянными полками. Они занимали здесь свою последнюю круговую оборону. Осмотрев снаряжение, парень нашел несколько полных магазинов для автомата и рюкзак со всякой всячиной, разбирать которую не было времени. Памятуя о квесте, автоматы он тоже прихватил. Снизу донеслись выстрелы, и он бросился обратно, решив, что поддержать своих важнее. Уже перед самой лестницей заметил стеллаж с инфокубами, расставленными по алфавиту. Не разбираясь, достал сумку для сброса и просто свалил туда все, что было. Получилось килограмма 3 кристаллов. А учитывая, что каждый был не больше игрального кубика, количество вышло вполне приличным. Спустившись вниз, он увидел Марину, отстреливающую толпой поднимающихся по лестнице зомби. Она экономила боеприпасы и сменила свою винтовку на найденный автомат. Еще один, такой же, лежал у ее ног. «Мне повезло!» — крикнула девушка, обернувшись. «Целый рюкзак патронов! Правда, в банках, так что их еще снаряжать надо». «У меня тоже рюкзак, но я пока не разбирал, с чем». Максим встал рядом. «Меняемся? А то мне не очень удобно заряжать быстро». Марина, понимающе взглянув на левую руку парня, кивнула и отошла в сторону. Теперь зомби, как в тире, выстроились перед Максимом. Деваться им с лестницы было некуда. Пространства для маневров тоже оставалось немного. Он укладывал пули одну за другой, быстро переводя прицел на следующего зараженного. «Внимание! Приближается узел обработки данных», — сухо сказал змей и пометил сквозь стены подходящего к зданию контролера. Тот был еще метрах в 500, но двигался быстро и неотвратимо. Приближение второго кукловода отразилось на зомби практически мгновенно. Несколько бегунов выпрямились, оглядываясь по сторонам, а затем, прыгнув на стены, начали карабкаться, оставляя за собой глубокие следы от когтей. Теперь Максиму пришлось стрелять не только по тем, что на лестнице, и времени, чтобы уследить за всеми, требовалось гораздо больше. Выстрелы стали реже, боеприпасы расходовались менее эффективно. «Максимка, ты чудо! Тут же пластида, килограмм или даже два!» — роясь в рюкзаке, обрадованно сказала Марина. «Мы же теперь можем просто взорвать к чертям лестницу!» «Вот черт!» — обернувшись на мгновение, парень увидел удивленный взгляд девушки, обращенный на быстро ползущих по стенам зомби. «Кажется, это уже не очень актуально». Краем глаза парень заметил еще что-то и, приглядевшись внимательно, рассмотрел еще одну рамку, как на контролере снаружи. «Ерм, что будет, если взорвать потолок над контролером 2 кило С4?» — спросил он у Ермунганда со слабой надеждой. «При применении такого количества взрывчатки, вероятно, обрушение бетонных конструкций. Рекомендуется в четверо меньший объем. Безопасное расстояние с учетом нахождения в помещении рассчитать невозможно. Не рекомендую применение С4. «Значит, должно хватить». «Марина, не спрашивай, просто делай», — сказал Максим, отвлекаясь от стрельбы. «Вон туда», — показал он пальцем на пол, — «заложи половину всего, что есть. Нам нужен длинный провод для подрыва. Будем взрывать с крыши». «Делать, не спрашивая, я умею», — тихо бормоча, девушка закладывала взрывчатку. «Надеюсь только, что провода хватит». Максим не видел, как Марина крепит взрывчатку. Ему было не до того. Второй контролер стремительно приближался, и зомби были все активнее. Двоих даже пришлось перехватывать Мурки. Она стояла рядом, огрызаясь, но под пули не лезла, позволяя парню убивать зомби одного за другим. «Готово!» — крикнула девушка. «Маша, помоги мне с вещами. Все это потом может пригодиться». Краем глаза Максим видел, как они быстро пакуют вещи в рюкзак и поднимаются по лестнице. Тронув рукой Мурку, он потянул ее назад, и она все мгновенно поняла. Парень, быстро сменив магазин, уложил еще троих, а затем они бросились наверх. Химера длинными прыжками обогнала девушек и выскочила на крышу. Следом вбежали остальные. Максим на всякий случай прикрыл дверь и кивнул. Взрыв, раздавшийся внизу, всколыхнул все здание. Крыша на мгновение приподнялась, а затем начала стремительно наклоняться, проваливаясь внутрь. Максим едва успел схватиться левой рукой, вцепившись когтями в бетон. Мурка, взяв его за ворот куртки зубами, вытащила на нетронутую часть крыши. Оглянувшись, парень увидел десятки тел, придавленных бетонными перекрытиями. Очевидно, взрыв затронул несущую балку, и старое здание не выдержало. «Зашибись», — сказал он, выдыхая облачко пара. «И что теперь? Ну, они хотя бы к нам не заберутся». «А вот с этим я бы поспорила». Марина смотрела вниз, и, подойдя к краю крыши, Максим понял, о чем она. Зомби продолжили карабкаться по стенам, но теперь у них еще был достаточно пологий подъем размером с половину обвалившейся крыши. И хотя большую часть взрыв похоронил под обломками, оставалось еще не меньше сотни. «Черт! Ну, хотя бы судьбу предыдущей группы мы не повторим», — заметила Маша. «Нас-то точно искать не будут». «Рано нас еще хоронить», — сказала Марина, забивая магазин патронами. «Их осталось не так много. Теперь пуль должно хватить. Маша, сбивай тех, кто лезет по стенам, а мы возьмем на себя пологий участок». Парень молча кивнул. Пока первая волна тварей разгребала путь, он успел снарядить 2 магазина к пистолету. Этого было явно недостаточно, но времени больше не осталось. И первая же тварь, поднявшая голову над бортиком крыши, получила пулю. «Держи правую половину, я возьму левую», — бросил Максим напарнице, отправляя очередного зомби на тот свет. Четкое разделение и развитое восприятие позволяли почти что творить чудеса. Он видел сквозь стены тонкий тепловой контур зомби и наводил пистолет еще до того, как они показывались над краем. Не отвлекаясь от своей задачи, уверенно считал оставшиеся патроны. Их было 3 магазина, в одном из которых оставалось только 17. Значит, всего 57. Каждый раз, нажимая на спуск, Максим вычитал из этой цифры единицу. Вот осталось уже 40, 30. На последнем магазине он начал самых нерадивых убивать когтями, по примеру Маши. Но получалось слишком долго. 5. Максим затравленно оглянулся и понял, что дело плохо не у него одного. Марина, не обладая его навыком восприятия, пропустила на крышу уже 3. У Маши дела шли еще хуже. Зомби лезли со всех сторон, и ей приходилось подпускать их поближе, так что пол вокруг ее ног был завален трупами. К счастью, всех, кого не удавалось добить девушкам, мощными ударами скидывала с крыши и кромсала Мурка. Но долго так продолжаться не могло. «Я пуст!» — громко крикнул Максим, снося когтями очередного зомби, поднявшего голову. «В круг!» — скомандовала Марина, отступая от края крыши. «Перезаряжайся, мы прикроем!» Парень бросился к рюкзаку. Теперь каждая секунда могла стать последней. Не обращая внимания на творившийся вокруг хаос, он стремительно забивал патроны в магазин. Получалось жутко медленно, не больше 1 в пару секунд. Почти минута потребовалась ему, чтобы зарядить пистолет и оглянуться. Вот черт! Максим видел то, что еще было скрыто для глаз Марины. Жуткая, невозможная, здоровенная тварь поднималась по остаткам крыши. Оглядев снаряжение, он, не раздумывая, схватил гранату и, выдернув чеку, кинул ее вниз. Скрежет сдавливаемого железа и глухой хлопок предшествовали появлению титана на крыше. Оставшаяся на монстре одежда говорила о том, что еще недавно это был человек и очень внушительный. Выше 2 метра, с перекачанными огромными ручищами, одетый в бронежилет и штурмовой шлем, стилизованный под череп. Максим инстинктивно, ни на что особо не надеясь, выстрелил твари в лицо, но она лишь слегка наклонила голову, так, чтобы пуля попала в маску. Это был конец. Быстрыми ударами рук монстр со свистом разрезал воздух, умудряясь атаковать одновременно Марину и Максима. Не успевая реагировать, парень с трудом отбивался от босса и мелких зомби, продолжавших подниматься по стенам. Марина не успевала. Загнанная к краю крыши, она больше не могла отступать. Безостановочно поливая тварь пулями, Максим подскочил снизу, пропуская над собой удар огромной лапы. Он старался попасть монстру в лицо, и один раз это даже удалось. Пуля, отскочив от переносицы на бронемаске, разворотила зомби глаз, заставив его на мгновение прикрыть лицо руками. Воспользовавшись этим, Максим сунул монстру пистолет под мышку, туда, где не было бронепластин, и всадил пулю, раздробив плечевой сустав и повредив сухожилие. Тварь отмахнулась, не глядя, и попала точно по парню, выбив пистолет из его рук. Дико взревев, Максим сделал единственное, что пришло ему в голову. Запрыгнул твари на спину, вцепившись в горло когтями на левой руке. Монстр не остался в долгу. Схватив парня за голову, он рывком скинул Максима с крыши. Падая, как в замедленной съемке, парень смотрел на окружающийся мир, на капли крови, разлетающиеся в разные стороны от его руки, на здоровенный кусок глотки монстра, который сжимал в пальцах. Приземление было жестким. Он проломил с собой книжный стеллаж, так, кстати, оставшийся целым даже после взрыва и обрушения половины здания. Сверху раздался воинственный рык, и огромное тело упало рядом. Отвлеченный монстр упустил из вида химеру, которая немедленно этим воспользовалась, разворотив ему остатки шеи. Теперь его голова болталась на обрывке кожи. Максим вскочил и оглянулся. Он стоял на втором этаже в небольшой комнате с отсутствующей крышей. Использовав тело монстра как ступеньку, он, подпрыгнув, зацепился за выступ стены и подтянулся, вылезая на крышу. Остатки обороны держались на Мурке. Окровавленная химера, тяжело выдыхая клубы пара, билась до последнего. Каждый ее прыжок означал смерть зомби. Но даже она начала сдавать позиции, а врагов меньше не становилось. Марина и Маша стояли спина к спине. Было заметно, что девушка экономит каждый патрон, стреляя только наверняка. В ее разгрузочной системе не осталось ни одного запасного магазина. Бронежилет был значительно поврежден. С него свисали полоски армированной ткани, нарезанные когтями зомби, как тесто для лапши. К счастью, пластины с трудом, но держались. Маша больше уклонялась, чем атаковала. Ее грациозные па становились все медленнее, и невооруженным взглядом было видно, как она устала. Клубы пара шли от ее разгоряченного тела. А зомби, казалось, наоборот, выглядели все более быстрыми и отдохнувшими. Пораженный догадкой Максим осмотрелся и почти сразу нашел виновника. Контролер спокойно стоял во дворе библиотеки, окруженный никуда не торопящимися зомби. Они сидели вокруг него, спинами вовнутрь, взявшись за руки. И хотя их тела были неподвижны, взгляды метались с точки на точку. Оглянувшись на окруженных напарниц, Максим сплюнул и бросился в рукопашную. Если бы только у него еще остались патроны, ведь враг стоял буквально на открытом месте. «Рельсовое орудие заряжено, осталось 20 выстрелов», прочитав мысли хозяина, сказал Ерм. Максим взглянул в левый угол и увидел уже минут 5 мигающую иконку. Еще никогда он так не злился на собственную глупость. Вскинув руку и захватив в прицел контролера, он выстрелил. Но за мгновение до этого зомби все понял, и перед ним живым щитом встали приспешники. Снаряд пробил на вылет семерых, но траектория отклонилась, и тварь спаслась. Появившаяся иконка перезарядки взбесила парня до глубины души. Но ситуацию этот выстрел уже изменил. Логично посчитав, что главная угроза — это противник с высокоскоростной пушкой, зомби переключили свое внимание на него. С десяток противников бросились на Максима со всех сторон, окружая его. Это дало девушкам возможность расправиться с оставшимися на крыше тварями. Максим кружился волчком, стараясь не попасться в окружение. Намеренно бежал в сторону контролера, регулярно выставляя вперед руку, будто прицеливаясь. И это сработало. Контролер полностью переключил на него свое внимание. Зомби теперь не просто нападали на Максима. Они старательно отгораживали от него контролера. В какой-то момент парень понял, что загнал себя в угол. Окруживших его зомби было больше 20, и шанса выбраться из круга смерти, использовав одну рельсу, практически не оставалось. Быстро развернувшись в противоположную от контролера сторону, он бросился в рукопашную. Зомби были тупы, но проворны. Парень, обрадовавшийся было тому, как ловко бросил одного зомби на другого, напоролся на когти одной из тварей. Боль пронзила его тело, и он в отчаянии отпрыгнул назад. Очевидно, только этого твари и ждали. Они напали разом, со всех сторон. Максим, решив уйти красиво, направил руку в сторону контролера и выстрелил из только что перезарядившейся пушки. Громогласный выстрел разлетелся по окрестностям, и парень с удивлением увидел поток тонких палочек, расходящихся в разные стороны. Образовавшийся конус превратил в кашу пятерых тварей, стоящих на его пути. Не давая врагу опомниться, Максим бросился в образовавшийся просвет. Сзади раздался глухой стук с силой врезающихся друг в друга тел. Но это было неважно. Прямо перед ним, в 3 метрах, стоял одинокий контролер. Вся его охрана была убита или находилась сейчас за спиной парня. Понимая, что такой шанс ни в коем случае упускать нельзя, Максим рванулся вперед. Тварь, очевидно понявшая, что другого выхода нет, бросилась ему навстречу. Обменявшись первой парой ударов, Максим понял, что этот противник ему не по зубам, по крайней мере в рукопашной. Контролер отбивал каждый выпад своими черными чешуйчатыми руками. Парень же, единожды заблокировав удар правой рукой, теперь ее не чувствовал. А бить и блокировать только левой, когда противник использует обе руки, не было никакой возможности. Уворачиваясь и блокируя удары, он старательно тянул время, чтобы дождаться перезарядки рельсы, и противник это понял. В несколько сильных взмахов контролер отбил ему левую руку, а затем с такой силой пнул вниз живота, где не было бронежилета, что Максим упал на колени от боли. В то же мгновение контролер схватил его лапой за голову, и мир померк.